повтори эту песню со мной. Можешь голосом лучше душой. Это песня о том, как мы в небо идем за Христом по дороге земной. Повторяй этой песни слова о надежде, что всем нам дана, что есть добрая весть и распятый воскрес. Мы уже не умрем никогда. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Повтори эту песню со мной. Повтори, мысли прочь прогони. Хватит попусту время и силы терять, к Богу сердце свое обрати. Повтори эту песню со мной и слова заучи наизусть. Будет горько тебе, ты эту песню запой, и Бог придет, и рассеется грусть. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Повтори эту песню со мной и заучи, и пой, и пой, и пой. Иисус победил, Он наше зло искупил, открыл дорогу к святым небесам, где нету горя и бед, где только радость и свет, и вечность там предназначена нам. В этой силе Его, в завете новом Его, свободны мы, чтоб на зло наступать. От самых ярых врагов и от греховных оков Он всех и каждого может спасать. Он всех и каждого может спасать.